Глава 15. Разведка. «Херня!» – тряхнул головой Джанибек. «Славей к свистом придержит, а мы с Прошкой щелкнем парочку самых голосистых, остальные разбегутся». «И панулся. Это уважаемые граждане. Они налоги платят, в отличие от некоторых. Но на прицеле их держите, на всякий случай. Славей!» «Алюшки!» – отозвался композитор. «Можешь не свистеть пока. Нехер все козыри сразу светить». Я вздохнул, слез с коня, сделал суровый хлебальник и отправился общаться с уважаемыми гражданами. Неторопливо шагая по узкому мосту, я взглядом выбирал в толпе мужиков заводилу. Кузнец – важная птица. Лошадь подковать, плуг починить, гвоздей купить – к нему идут. Высокий в прожженном брызгами металла фартуке, русые волосы перехвачены кожаным ремешком. В крепкой руке – кувалда, такой въепет, мало не покажется. Взгляд прямой, честный. Блять, когда мне уже кузнецы перестанут попадаться? Мельник? Тоже не последний человек в деревне. С урожаем к нему со всей округи едут. Мука всем нужна. Коренастый, лицо круглое, серьезное. На рукавах и щеке белая мучная пыль. Кстати, на кой хер деревенским строить мельницу, если одна уже есть? Интересный вопрос. Я перешел ручей и шагнул с последней гнилой доски на утоптанную землю. «Какого хера мост шатается? Починить некому!» «Так это...» – начал было говорить ближайший мужик, державший в левой руке вилы. Но я отодвинул его с дороги и шагнул к тому, на кого после моего неожиданного вопроса взглянули и кузнец, и мельник. «Я, князь Добрыни Немой, соправитель князя Всеволода. А вы куда собрались? Разбойников гонять?» Я говорил громко, уверенно и сурово глядел ему прямо в глаза. «Бля, можно было и догадаться. Деревенский лавочник. Наверняка еще и усадьбой хворобы управляет по совместительству. Ну и староста деревни, само собой. Сколько ему? 40? 50? Внимательные глаза тонут в загорелых морщинах, но борода не седая, только с проседью. Сам крепкий, плечистый, и не сутулится. А почему лавочник? А похож, бля. Тебя как зовут? Архип, ответил лавочник. А, но я не дал ему договорить. Молодец, Архип, разбойников бояться нехер. Так и скажу князю Всеволоду, хороший староста в Лопухинке, надежный. Я хлопнул старосту по плечу и повернулся к остальным. Жалобы, вопросы есть? Народ зашумел в разнобой, но я поднял руку. Все по порядку, через Архипа. Он был и остается главным, я подтверждаю. Прошка и Джанибек уже переехали мост, прикрыли меня конями от толпы. А как же Андрей Дмитриевич? Спросил Архип. Всегда же он приезжал от князя. У него и дом тут, родина. «Что еще, бля, за Андрей Дмитриевич? Хвороба, что ли?» Я поманил старосту пальцем и наклонился к его уху. «Боярин Хвороба в тюрьме. Ждет казни за воровство и бунт против князя Всеволода. Соображаешь?» «Соображаю», – побледнев кивнул староста. «Ну вот, а мы пока ищем его помощников. Но ведь здесь их нет, я правильно понимаю. Вы простые деревенские люди, детей растите, хлеб сеете, мельницу вот новую строить собрались. Правильно?» «Ну, так-то да», – кивнул Архип, украдкой глядя на меня. «А что с болотником не поладили, так это мы решим, к общему согласию. И чем скорее, тем лучше, я обратно в Старгород тороплюсь». На лице Архипа промелькнуло явное облегчение. «Ну вот и хорошо, бля, теперь эта сволочь из кожи вылезет, чтобы мы живыми уехали в Старгород». Я отодвинул Прошкиного коня и снова повернулся к мужикам. В толпе мелькнуло знакомое лицо. «Как его, бля? Точно, Илья!» «Сын Марии, которая отравила своего больного мужа. Их тогда еще Михей в Лопухинку увозил к родственникам». Я махнул ему рукой. «Иди сюда, как тебя звать?» Я положил руку ему на плечо и слегка сжал. «Не подведи, Ильюха». Ильюха не подвел. «Илья!» – сказал он и шмыгнул носом, переминаясь с одной босой ноги на другую. А больше ничего не добавил. «Вот и молодец». «Заработать хочешь, Ильюха?» «Кто ж не хочет?» – вопросом на вопрос ответил пацан. «Вот и хорошо. Веди нас к себе домой. На пару дней у вас поселимся». «Так, может, в боярском тереме поживете?» – спросил Архип. «Там и удобней, и прислугу я найду». «Вот что, Архип», – строго сказал я. «Боярский терем я завтра обыщу. А пока никого туда не пускай. Завтра после обеда подъеду и начнем обыск. Сейчас выспаться хочу. Устал». Я широко зевнул. «Кстати, ты там ничего подозрительного не видел?» Архип помотал бородой. «Ладно, на сегодня вроде все. Добрались, и слава богам. Давай, веди к себе домой, Ильюха. Архип, приходи через час, поужинаем. Расскажешь, что в деревне делается». Болотник вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул ему. «Идем с нами». Пахло навозом и печным дымом. Печально мычали коровы, изредка похрюкивали свиньи. Стайки белых и пестрых куриц деловито копались в придорожной пыли. Над высокими желтыми метелками золотарника деловито жужжали пчелы. По единственной деревенской улице мы добрались до дома, в котором жил Ильюха с сестрами и матерью. Пришлось проехать почти в другой конец деревни. Заодно я полюбовался хоромами хворобы. Огромный терем размерами не уступал княжескому. Путаница галерей, переходов и крылечек. Основательно жил боярин хвороба, с размахом. Марья стирала белье в большом деревянном корыте. Увидев всадников, уронила в мыльную воду девчачье платьице, выпрямилась. Тревожно вгляделась в наши лица. Ильюха подбежал к матери, что-то прошептал ей на ухо. Она молча махнула нам рукой, развернулась и пошла в дом. «Подождите во дворе», — сказал я дружинникам. Соловей первым спрыгнул с коня Джанибека. «Всю жопу отсидел, без седла!» Улыбнулся он, сорвал длинную травинку, прикусил ее зубами, еле слышно насвистывая какую-то сложную мелодию. Я вошел в избу и тут же наткнулся на взгляд Марьи. «Почему к нам?» – спросила она, не здороваясь. «Мы и так тут еле прижились, а теперь вы с обыском своим уедете, а мне что люди скажут?» «Мам!» – Ильюха дернул ее за рукав. «Они нам жизнь спасли!» «А толку-то?» – негромко спросила Марья. «Много мы теперь наживем». «Уедете с нами в Старгород», – твердо сказал я. «Что мне там делать?» – спросила Марья. «А здесь ты что делаешь? Ильюху в дружинники возьму. Дом вам будет, Старгород большой, сами решите, где поселиться. А сейчас мне без вас не обойтись. Вот так вот, бля, если ты князь, значит, решаешь за людей, как им жить. А им это не всегда нравится, между прочим». «Ильюха», – продолжил я, – «расскажи мне все, что знаешь о местных. Кто был недоволен хворобой, кто наоборот. Через час я знал о жителях Лопухинки гораздо больше, чем хотел бы знать». «У меня и еды нет», – растерянно сказала Марья. «Не ждала гостей». «И не надо», – ухмыльнулся я. «Еда сейчас сама придет». На улице залаяла собака. Я выглянул в окно. А вот и Архип с корзинкой-самобранкой. Староста и вправду тащил здоровенную, укрытую платком корзину, из которой торчало толстое горлышко двухлитровой бутылки. Прежде чем войти в дом, Архип вежливо постучал. «Надо же, бля!» «Я вот тут перекусить захватил, на скорую руку». Староста торопливо достал из корзины хлеб, вареное мясо, яйца и лук. Даже деревянную миску соленых грибов притащил. Поставил на стол бутыль с мутноватой жидкостью. «Вино, домашнее». Глаза старосты так и бегали по нашим лицам. «Ты, Архип, не суетись», – сказал я ему. «Я догадываюсь, что в деревне есть недовольный». Лицо Архипа закаменело. «Недовольные всегда есть», – продолжал я. «Но для князей что главное? Чтобы порядок был». Тут я опять вспомнил про казну и добавил. «И чтобы налоги платили вовремя. А как ты это делаешь? Твоя забота. Я в это лезть не хочу». Архип незаметно выдохнул. «Но я-то это заметил». «Ну, давайте пожрем, что ли?» Я весело потер ладони и плюхнулся за стол. Мы выпили по стакану крепкого самогона. «А скажи-ка мне, Архип», – спросил я, – «на кой хрен вам вторая мельница понадобилась? Одной мало, что ли?» Архип дернул бородой. «Да что ж ты нервный-то такой?» «Не нужна нам вторая мельница», – сказал он. Напутал болотник. «Да ладно», – удивился я. «Богами клянусь», – Архип скосил глаза на потолок. «На нашей мельнице плотина прохудилась, а под водой ведь ее не починишь. Мы и решили повыше временную плотину сделать, чтобы воду отвести. А как мельницу починим, так плотину и разберем, и болото в порядке будет. Мы же понимаем, нечисть теперь тоже люди». «Во как!» Я повернулся к болотнику. «Что же ты меня путаешь? Получается, мы зря сюда столько ехали». Болотник втянул голову в широкие плечи. То ли подыграл, то ли правда струхнул. «Не зря, не зря», – подхватил Архип. «Завтра баньку истопим, праздновать будем. Сам князь в деревню приехал. Сегодня-то мы растерялись маленько, а уж завтра...» Я погрозил Архипу пальцем. «Сначала обыск, а потом бухать. Вот что, Архип, ты покарауль ночью боярский терем, на всякий случай». «Покараулю, князь, не сомневайся». «Вот, а я Всеволоду так и скажу. Надежный мужик, Архип». Архипа мы выпроводили уже ближе к полуночи. Я встал из-за стола и покачнулся. «Непорядок, бля!» Достал из кармана зеркальце и вызвал Чупава. Кузнец отозвался сразу, будто ждал сигнала. «Здорово, немой!» – ухмыльнулся он из круглого стеклышка. «Случилось что?» «Кто там у вас? Все в порядке?» «В полном. Я железо кую. Потапыч грибы сушит. Хлюпень рыбой нас завалил. Все за русалку благодарит». «Слушай, Чупав, сколько у тебя леших вокруг Лопухинки?» «Пара десятков наберется. Вот болотник только один. Плохо там с болотами». «Болотника я знаю. Слушай, попроси леших поближе к деревне держаться. Тут какая-то муть творится. Я пока разобраться не могу. Если что, я сигнал подам». «Какой сигнал?» – поинтересовался Чупав. «Я задумался». «А я откуда знаю какой? Какой-нибудь подам». «Ну ладно, сейчас свяжусь с ними». Я убрал зеркальце в карман. Джанибек пристукнул яйцом о край стола, аккуратно очистил скорлупу. «Что будем делать, немой?» «Вы отдыхайте, только все не спите, дежурьте по очереди. А я прогуляюсь по деревне». Джанибек улыбнулся и понимающе кивнул. Я вышел на крыльцо и поежился. «Бррр, прохладно!» В небе ярко светила полная луна. Над темными полянами низко стелился молочно-белый туман. В огороде трещала запоздавшая цикада. «Давай, немой, перекидываемся!» В голове звонко щелкнуло, опьянение как не бывало. Ночной мрак из черного превратился в бледно-серый. Теперь он совсем не мешал видеть. Запахи ударили в нос, еле слышные звуки стали громкими, отчетливыми. Я выгнул спину, с наслаждением запустил когти в крепкое дерево крыльца и потянулся. Одним прыжком перемахнул забор и побежал по улице к пустому терему хворобы.